Могут подумать, что я вторгаюсь в ее доверие, но это делается мною с благородным и бескорыстным намерением. Да, я осмелился даже назвать его бескорыстным. Направлять ее, ограждать и защищать от козней и злых происков, а главное, от тайного советчика, избранного ею в поверенные. Таковы были доводы, которые моя воля смело предъявила совести под видом ходкой монеты. А совесть, как воршливый лавочник, согласилась принять, чтобы не идти на открытый разрыв с покупателем, хоть и сильно подозревала, что деньги фальшивые. Шагая по зеленым аллеям и взвешивая все про и контра, я неожиданно натолкнулся на Эндрю Ферсервиса, сидевшего точно истукан подле пчельника в позе благоговейного созерцания. Впрочем, одним глазом он следил за движением маленьких раздражительных граждан, возвращавшихся к ночи в свой крытый соломой дом, а другим уставился в книгу духовного содержания, у которой от длительного употребления до того обтерлись углы, что она приняла овальную форму. Это обстоятельство в сочетании с тесной печатью и бурым оттенком страниц придавало книге весьма почтенный древний вид. Читаю вот сочинение славного проповедника Джона Квоклебена. «Душистый цветок, взращенный на навозище мира сего», сказал Эндрю, закрыв при моем появлении книгу и заложив в нее свои роговые очки вместо закладки, чтоб не потерять место, где остановился. «А пчелы, как я погляжу, отвлекают ваше внимание, Эндрю, от ученого богослова». «Такое уж упрямое племя», — ответил садовник. «Есть у них на это дело 6 дней в неделю. Однако ж давно подмечено, что они роятся обязательно в субботу и не дают человеку мирно послушать Слово Божие. Но сегодня, как раз на мою удачу, в Гринингенской часовне нет вечерней проповеди. Вы могли бы, как я, сходить в приходскую церковь, Эндрю, и услышать превосходную речь». «Подогретые остатки холодной похлебки, подогретые остатки», — возразил Эндрю, надменно усмехнувшись. «Доброе варево для собак, не в обиду будь сказано вашей чести. Да, я, конечно, мог послушать, как пастор в белом балахоне чешет язык, и музыканты дудят в свои дудки. Не проповедь, а грошовая свадьба. А в придачу мог бы пойти еще на вечернюю службу, послушать, как папаша Дохарти бубнит свою мессу. Толк один, что в том, что в другом». «Дохарти?» — переспросил я. Так звали старого священника, кажется, ирландца, который иногда отправлял службу в Осбалдистон-холле. «А я думал, в замке гостит сейчас отец Воган. Он тут был вчера». «Был», — ответил Эндрю, — «но уехал вечером в Грейсток или еще в какой-то замок на западе. У них там сейчас переполох, как у моих пчел, да хранит их Господь и да простится мне, что я приравнял их бедняжек к папистам. Вот видите, это у них уже второй рой, а иной раз они днем уже отроятся. Первый рой тронулся у меня нынче утром. Все же, я думаю, на ночь они утихомирились в своих клетях. Пожелаю, значит, вашей чести, спокойной ночи и всяческих благ». С этими словами Эндрю пошел прочь, но несколько раз еще оглянулся на клети, как называл он ульи. Итак, я неожиданно узнал от него кое-что существенное. Отец Воган числится в отъезде. Значит, если в окнах библиотеки появится свет, надо будет отнести это насчет кого-то другого, или же он избрал довольно подозрительный образ действий и скрывает свое присутствие. Я ждал с нетерпением, когда зайдет солнце и наступят сумерки. Как только стало смеркаться, в окнах библиотеки загорелся свет, смутно различимый в еще не угасших отблесках заката. Однако я тотчас же уловил первое мерцание свечи, как застигнутый ночью моряк различает в сумеречной дали только что зажегшийся путеводный огонь маяка. Мои сомнения, спорившие до сих пор с любопытством и ревностью, рассеялись, как только представился случай удовлетворить первое из двух. Я вернулся в дом и, тщательно избегая более людных комнат, как и подобает тому, кто хочет сохранить свои намерения в тайне, дошел до дверей библиотеки, остановился в нерешительности, положив уже руку на щеколду, услышал в комнате приглушенные шаги, открыл дверь и застал мисс Вернон одну.